Глава 23. Я проснулась в незнакомой комнате. Рядом лежала все та же книга. Прошло 5 лет, как ты выбрала Кирилла. Я встала, осмотрелась. На полу валялся листок. Я подняла его. Это стихотворение написано моим почерком. Снова я взялась за старое. Заголовок для любимого А. С днем Святого Валентина. Я тебе никогда не говорила, но отчасти с тобой я обретаю крылья. Я никогда не мечтала, не думала о любви настоящей, а не придуманной. Я с тобой такая счастливая. Спасибо тебе за это, любимый мой. Я не ждала, не надеялась, не верила. В любовь такую, необыкновенно волшебную. Слащаво и сладко. Значит, снова в кого-то втюрилась. Кто этот А? Почему-то вспомнилось, как однажды в лагере мне гадала девочка по руке. Она тогда сказала, что у моего избранника должно быть именно А. Я не поверила, конечно, тем более мне уже тогда хотелось, чтобы это была буква К. Расстроилась, наверное, поэтому и запомнила это А. Но кто бы это ни был, не хочу сейчас никаких отношений. Не хочу думать, что от парней все несчастья, хотя посмотреть на меня с Кириллом и с Глебом, то это почти так и выходит. Но разве не нужно отдохнуть, сделать паузу? Я выглянула в окно и обрадовалась. Сама не знаю чему. За окном был незнакомый мне город. Но почему-то была уверенность. А вот это и есть Санкт-Петербург. Я посмотрела в зеркало. Рыжие волосы. Всегда хотела попробовать, но боялась. Короткая стрижка. Как дерзко и самоуверенно, так на меня не похоже, и мне идет. Осмотрела другие комнаты. В одной на столе стояла фотография мамы, Михаила, и маленького завернутого в пеленку ребенка. Вот так новости. У меня брат или сестра. Это хорошо. Еще на одного родного человека больше. Я оделась и побежала на улицу. Было не у кого спросить, где я. Что еще произошло за год? Куда мне сегодня нужно идти? Я даже не взяла с собой телефон. Но я ничего не боялась. Я ощущала какую-то легкость, свободу. А еще восторженность происходящим. Ну вот, наконец-то, о чем я мечтала. Город из моих снов пришел ко мне наяву. Каждой клеточкой тела я как будто хотела жить, даже не так. Жаждала и чувствовала, как это потрясающе жить, дышать, идти по этим улицам. Я была уверена, я приехала в Санкт-Петербург не просто так, а танцевать, поступить в институт. И раз на дворе февраль, а я живу здесь, значит, все получилось. Но все-таки надо было удостовериться, что это правда, что я это все себе не намечтала. Сначала я ущипнула себя. Больно. Затем подошла к первому прохожему, маленькой стройной женщине. «Здравствуйте. Подскажите, это Санкт-Петербург?» Женщина улыбнулась. «Да, деточка, это северная столица. Спасибо большое. Мне хотелось ее расцеловать, но я сдержалась». У другого прохожего я узнала, как добраться до центра, и отправилась в путь. Неважно, какие там дела были запланированы у меня на сегодня. Я первый раз в городе моей мечты. Буду целый день гулять и смотреть по сторонам, здороваться с прохожими, пить в кафе чай. Проживу весь день для своего удовольствия. Сегодня не день Святого Валентина, сегодня у меня день любви к себе. В центре все было таким, как я и представляла. Золотым, светлым, монументальным. Но здесь у меня не возникало такого чувства, как в Москве. Как будто на тебя давит многоэтажное здание. Здесь все было прямолинейно, спокойно. Каждому свое место и уголок. Не успевала смотреть по сторонам. Вода, мосты, каналы, снова дома. И все так красиво. Мне нравится каждый сантиметр этого города. Сама не знаю, как набрела на маленькую улочку. Присела отдохнуть на скамейку. Люди все шли куда-то в разные стороны. Но один парень остановился и смотрел на меня таким странным взглядом, как будто я ему что-то должна. Он высокого роста. У него светлые волосы, а в руках мои любимые цветы — пионы. Кажется, у этого парня голубые глаза. Издалека не очень хорошо видно. Он быстрым шагом начал приближаться ко мне. «Я тебя обыскался. Почему на звонки не отвечаешь?» Я удивленно посмотрела на него. «Мы знакомы?» Я внимательно рассмотрела черты его лица. Нет, никогда раньше его не видела. Глаза действительно голубые. Кажется, кого-то мне напоминает. «Что сегодня с тобой такое? Сначала приходишь на другое место, а теперь делаешь вид, что меня не знаешь? Он говорил спокойно, хотя и было видно, что он волнуется. Затем он продолжил. «Так уж и быть, подыграю тебе, Артур», и протянул мне руку. Прежняя Полина встала бы и воскликнула бы: «Я вас не знаю». Но сейчас в этом романтичном городе я поступила совсем по-другому. «Привет, Артур, у тебя красивое имя». Я протянула ему руку, а он ее поцеловал. Вот этого я не ожидала. Я думала, он просто мой знакомый или друг. Я буквально за неделю, хотя я знаю, что прошло больше времени, рассталась сразу с двумя парнями. Мне сейчас не до новых отношений. Он протянул мне букет. «Это тебе. Они такие же, как ты. Почему ты решил, что тебе понравится? Хотя ты и просила ничего не покупать. Пойдем по любимому маршруту?» Сказал он так, как будто знает меня лучше всех на свете. Это меня бесило. «Нет, знаешь, давай ты тут посидишь, а я одна погуляю». Уголки его губ поехали вниз, а светлые брови соединились в одну линию. «Хочешь гулять одна 14 февраля? Что случилось? Может, скажешь, что происходит? Я волнуюсь вообще-то». «Ага, конечно. Знаю таких. Сначала делают вид, что волнуются, а через пару лет перестают замечать. Просто хочу побыть одна, вот и все». «Ладно, но позвони мне, как доберешься до дома, или когда пройдет это твое странное настроение». Он хотел обнять меня, но я развернулась и ушла. Когда я уже прилично от него отошла, он крикнул: «Подожди!» Я хотела развернуться и накричать на него. Почему он меня не слушает? Я же ясно дала понять, что хочу побыть одна. Чего тут непонятного? Но он подлетел ко мне и встал на колено. Второй раз меня удивляет, хотя мы знакомы всего 5 минут. «У тебя шнурок развязался». Я посмотрела на свои ботинки. Действительно развязался. Артур завязал красивый бантик и посмотрел на меня серьезно. Но его глаза все равно искрились нежностью. Незнакомой мне нежностью. Мне показалось, что его глаза вовсе не голубого цвета, а фиолетового, такие необычные. «Спасибо», — сказала я, а потом отвернулась и пошла дальше. Через минуту оглянулась и увидела его грустное лицо. Почему-то мне кажется, что летом на этом лице появляются веснушки. Мне тоже стало грустно, но я старалась подбодрить себя. Мало ли чем тут занималась другая Полина. Я его даже не знаю. И в следующий раз не будет так уверен, что знает меня лучше других. Оставшийся день я гуляла. Странно, но лицо Артура меня так и преследовало, сколько я от него не отмахивалась. Запах книги, который я тоже не хотела чувствовать, то и дело подкидывало мне прошлые воспоминания с ним. Как мы смеемся, гуляем, едим мороженое, обнимаемся. Кто он такой? Почему так неожиданно влез в мою жизнь? Я сильно устала. С большим трудом нашла дорогу домой, потому что не знала названия улицы, где живу. Не догадалась посмотреть утром. Вспомнила станцию метро, а дальше методом тыка. Как-то повезло найти дом, ориентируясь на пейзаж, который я увидела утром за окном. В квартире я нашла свой телефон. Он вибрировал. Значит, я так и не избавилась от своей привычки ставить телефон на беззвучный режим. Много пропущенных от «А» сердечко. «Вот блин, значит, все-таки мы встречаемся». И стихотворение для него написала. А я ведь была уверена, что не смогу никому больше посвятить и строчки, кроме Кирилла. И несколько пропущенных от мамы. Я не стала никому перезванивать. Этот город мечты меня изрядно вымотал. Засыпая, я снова увидела лицо Артура. Снова стало стыдно за то, что расстроила его,